Глава 55. Биной понимал, что Шочурита позвала его для того, чтобы поговорить о возможности его женитьбы на Лолите. По-видимому, несмотря на то, что он принял окончательное решение и объявил о нем, вопрос этот по-прежнему висел в воздухе. Было похоже, что ни одна сторона не собиралась выпускать Биноя из рук, покуда он был жив. До сих пор юношу больше всего беспокоило, как он сообщит эту новость Горе. Думая о Горе, он представлял себе не просто друга детства. Гора олицетворял для него определенные идеалы, определенные убеждения, он был его опорой в жизни. Их постоянное общение было привычным и в то же время служило постоянным источником радости для Биноя, а всякое разногласие с Горой было для него равносильно внутреннему разладу. Но неизбежное свершилось, и первое смущение, вызванное внезапным разговором, исчезло. Биной воспрянул духом, рассказав Горе о своих отношениях с Лолитой. Ожидание операции всегда страшнее самой операции. Стоит вскрыть нарыв, и пациент, несмотря на боль, начинает чувствовать облегчение и понимает, что на самом деле все совсем не так страшно, как казалось. Раньше у Биноя не хватало решимости спорить даже с самим собой. Но раз поспорив с Горой, он теперь постоянно думал, что мог бы возразить приятелю в том или другом случае. Он в два счета мысленно разбивал любые доводы Горы. Если бы ему только удалось толком обсудить все с Горы, поговорить по душам, поспорить, пусть даже поссориться, он мог бы все-таки сделать для себя какой-то определенный вывод. Но было очевидно, что Гора доводить до конца начатое объяснение не собирается. Биноя это возмущало. «Гора не желает понять», — думал он. Но и объяснять он тоже ничего не желает. Он просто хочет силой заставить меня подчиниться. Сила. Разве я могу когда-нибудь склониться перед силой? Ну, будь что будет, правда на моей стороне. И только он произнес мысленно слово «правда», как оно целиком завладело его сердцем. Чтобы устоять против Горы, ему нужно было заручиться поддержкой надежнейшего союзника. И решив, что таким союзником и опорой может быть для него только правда, он настойчиво стал повторять про себя это слово. Придя к убеждению, что он нашел прибежище в правде, Биной проникся к себе глубоким уважением и потому, направляясь к дому Шучуриты, шел высоко подняв голову. Склонность ли к правде вселяла в него такую уверенность в себе или склонность еще к чему-то, определить Биною в его теперешнем состоянии было довольно трудно. Харимахини хлопотала на кухне, когда пришел Биной. Заглянув к ней и сделав заявку на обед, достойный брахмана, он прошел наверх. Шучарита что-то шила. Не отрывая глаз от работы, она сразу же заговорила о том, что было у нее на уме. «Как по-вашему, Биной бабу, — сказала она, — нужно ли считаться с внешними препятствиями при отсутствии внутренних? В разговоре с Горой Биной стоял на одной точке зрения. Теперь же в разговоре с Шучуритой он переключился на диаметрально противоположный. Кто бы мог подумать, что у него был с Горой горячий спор на эту тему? Но не преуменьшаете ли вы значение внешних препятствий? — спросил Биной. «На это есть причины, — Биной бабу, — пояснила Шучурита. — Ведь препятствия, которые ставит наше общество, трудно назвать чисто внешними, поскольку наша община основана на религиозных принципах, тогда как община, к которой принадлежите вы, связана главным образом узами общественных отношений. Вот почему для вас выйти из членов общины не было бы столь большой потерей, как для Лолиты. Затем последовала дискуссия на тему о том, должно или нет личные религиозные убеждения ограничивать рамками какой бы то ни было общины. В разгар этой дискуссии в комнату вошел Шотиш с письмом и газетой в руках. При виде Биноя он очень обрадовался и сразу же настроился на праздничный лад. Немедленно между Шотишем и его другом завязался оживленный разговор. Шочурита же взялась за брахмаистскую газету и приложенное к ней письмо, которое прислала ей Лолита. В этой газете внимание Шочуриты привлекла заметка, в которой сообщалось, что некой весьма известной брахмаистской семье угрожала недавно опасность выдать одну из своих девиц замуж за индуиста. Однако угроза эта теперь отпала сама собой ввиду того, что жених вдруг заортачился. Взяв это сообщение в основу своего повествования, автор далее проводил сравнение между достойной сожаления слабостью брахмаистского семейства и силой убеждений молодого индуиста, причем сравнение это было далеко не в пользу брахмаистского семейства. Шучарита решила про себя, что брак Лолиты с Биноем нужно устроить во что бы то ни стало, но, понимая, что одними разговорами от этого молодого человека ничего не добьешься, она отправила Лолите записку с просьбой прийти немедленно, ни словом не упомянув, что Биной уже у нее. Поскольку нет такого календаря, который по мере надобности обращал бы будни в праздник, Шотишу все-таки пришлось собираться в школу. Шочурита тоже поднялась и, извинившись, попросила Биноя подождать, пока она примет ванну. Когда Биной остался один в комнате, возбуждение от спора мало-помалу улеглось, сознание своей молодости, своей мужественности овладело им. Было около 9 часов, прохожих в переулке почти ни души. Только маленькие часы на письменном столе Шочуриты своим тиканьем нарушали тишину. Атмосфера комнаты начала постепенно оказывать свое действие на ход мыслей Биноя. Казалось, будто вся обстановка стала вдруг знакомой до мельчайших подробностей. Строгий порядок на столе, вышитые чехлы на креслах, шкуры антилопы на полу, несколько картин на стенах, небольшая полка с книгами в красных переплетах — все это глубоко трогало Биноя. Ему казалось, что комната полна какой-то волшебной тайны. Казалось, она до сих пор хранила нежные робкие отзвуки секретов, которыми шепотом обменивались здесь девушки в тиши полудня. Биной попытался представить себе, кто, где и как сидел во время этого разговора. Сколько мыслей, сколько образов навеяли на него слова Пороша Бабу. «Я слышал от Шочуриты, что Лолита к тебе неравнодушна». Что-то сладостное и волнующее, как песня странствующего певца, коснулось его сердца. И из самых дальних тайников души поднялось такое замечательное непостижимое чувство, что, не будучи ни поэтом, ни художником, Биной буквально изнемогал от невозможности передать его. Ему казалось, что сделай он что-то, и все будет хорошо, и в то же время ощущал в себе полную неспособность к действию. Будто легкая завеса отделяла его от того, что было совсем рядом, и делала это близкое непостижимым. Однако найти в себе силы сорвать эту завесу он не мог. В дверях появилась Харимахини и спросила, не надо ли ему воды. Когда Биной ответил отрицательно, она вошла и села. Пока Харимахини жила в семье Пороша Бабу, она была искренне расположена к Биною. Но стоило ей переехать на новую квартиру и почувствовать себя дома, как все приятели Шучуриты сделались ей до крайности неприятны. Она пришла к заключению, что во всех шучуритиных погрешностях против правил поведения следует винить исключительно ее друзей. Хотя Харимахини знала, что Биной не брахмаист, она прекрасно видела, что в индуистской вере он не слишком крепок. Так что теперь она не очень-то стремилась приглашать этого сына брахмана к трапезе, освященной у алтаря. «Ведь ты же, дорогой мой, сын брахмана, а вечернюю молитву ты разве не читаешь?» — спросила она, как будто, между прочим, Биною. «Тетя, — сказал Биной, оправдываясь, — мне столько в жизни пришлось долбить наизусть, что я забыл все подходящие молитвы». «Пороша Бабу тоже немало учился», — ответила Харимахини. и хоть он и другой веры, а молится же как-то и утром, и вечером. Но, тетя, — повинился Бенойн, — чтобы такого достичь, мало заучить наизусть несколько текстов. Если я когда-нибудь стану таким, как Порош Бабу, я тоже буду молиться утром и вечером. — А пока что следовал бы хоть заветам предков, — сказала Харимахиня раздраженно. — А то, получается, ни то ни сё. По-твоему, хорошо это? Ведь должен же человек во что-то верить. А ты и от старого отстал, и к новому не пристал. Разве так можно? На этом месте речь ее была прервана появлением Лолиты, которая, увидев Биноя, пришла в полное смятение. «А где Диди?» — спросила она Харимахини. «Радхарани пошла купаться», — ответила Харимахини. И Лолита, словно ее приход нужно было как-то объяснить, залепетала. «Это Шучурита меня позвала». «Ну так посиди пока», — сказала Харимахини. «Она сейчас придет». Лолиту Харимахини тоже не очень жаловала, потому что теперь ей хотелось вырвать Шучуриту из прежнего окружения и окончательно прибрать к рукам. На остальных дочерей Пороша Бабу обижаться ей не приходилось, но Лолитину манеру поминутно забегать, чтобы поболтать с Шучуритой, Харимахини очень и очень не одобряла. Иной раз, чтобы прекратить их разговоры, она поручала Шучурите какую-нибудь работу, а то начинала сетовать, что занятия Шучуриты идут уже не так успешно, как прежде. Это, однако, нисколько не мешало ей ставить Шучурите на вид каждый раз, как та все-таки садилась за книги, что для молодых девушек учение не только не нужно, но даже вредно. А было все дело в том, что, чувствуя свое бессилие перед Шучуритой, она винила в этом попеременно то ее знакомых, то науки. Нельзя сказать, чтобы Харимахини доставляла большое удовольствие сидеть с Лолитой и Биноем, но она была на них сердита и потому не уходила. Она чувствовала, что их связывают какие-то таинственные отношения, и потому решила про себя: «Не знаю, как уж там в вашем кругу принято, но у себя в доме я никакого бесстыдства, никаких таких христианских штучек не допущу». Но и Лолиту мучил дух противоречия. Вчера она собиралась с Шучуритой канон домой, но когда дошло до дела, почувствовал, что не сможет заставить себя пойти. Несмотря на все свое уважение к горе, Лолита питала к нему острую неприязнь. Ей никак не удавалось освободиться от чувства, что сам Гора относится к ней сугубо отрицательно. Она ощущала это настолько отчетливо, что с самого того дня, когда Гора вышел на свободу, изменились и ее чувства к Биною. Еще совсем недавно она немало гордилась своим влиянием на Биноя. Теперь при мысли о том, что он никак не может вырваться из-под опеки Горы, его словохарактерность возмущала ее до глубины души. Биной же, напротив, увидев входящую в комнату Лолиту, пришел в страшное волнение. Он никак не мог заставить себя сохранять непринужденность манер в ее присутствии. Так как с тех пор, как сплетники стали ставить рядом их имена, мысли его при ее появлении начинали метаться из стороны в сторону, как магнитная стрелка перед бурей. Лолита не на шутку рассердилась на Шучуриту, застав у нее Биноя. Она поняла, что ее пригласили сюда выяснять отношения, а также в надежде, что она сумеет вновь завоевать расположение заупрямившегося Биноя. Поэтому она сказала, обращаясь к Харимахине: «Скажите Диди, что у меня нет сейчас времени и что я зайду в другой раз», и поспешно вышла из комнаты, даже не взглянув на Биноя. Теперь, поскольку Харимахине больше незачем было оставаться в комнате, она тоже встала и пошла по своим хозяйственным делам. Биною и раньше приходилось видеть на лице Лолиты выражение, словно она едва сдерживает рвущийся наружу огонь. Но это было давно. С тех пор он успел успокоиться, уверенный, что черные дни, когда Лолита в любую минуту готова была разить его огненными стрелами гнева, навсегда миновали. И вдруг сегодня он увидел, что она опять извлекла это старое оружие из своего арсенала, и что на нем нет и тени ржавчины. Тяжело, когда на вас сердится, но сносить презрение такому человеку, как Биной, было еще тяжелее. Ему вспомнилось, с каким отвращением смотрела она на него, когда считала его всего лишь спутником планеты Гора, и он мучился мыслью, что Лолите его колебания не могут не казаться трусостью. Биною представлялось невыносимым, что сомнения, в основе которых лежит чувство долга, Лолита принимает за малодушие, а сказать что-нибудь в свое оправдание она ему, конечно, не даст. И это было для Биноя жесточайшим наказанием, потому что он знал, что говорит хорошо и убедительно, ловко манипулирует словами, и что его способности отстаивать в споре любое положение можно только позавидовать. Но Лолита, открывая против него враждебные действия, никогда не давала ему высказаться. Не представилось такой возможности ему и сегодня. Заметив брошенную газету, Биной в раздражении схватил ее и вдруг увидел место, отчеркнутое карандашом. Он прочел заметку и тотчас же понял, что речь идет о нем и о Лолите. Биной отчетливо представил себе, что Лолита, вероятно, постоянно подвергается такого рода оскорблениям со стороны членов Самаджа. Не мудрено, что такая гордая девушка, как Лолита, не может испытывать по отношению к нему ничего, кроме презрения. Если он, вместо того, чтобы защищать ее как-то, занялся детальным разбором различий, существующих между разными общинами. Ему стало стыдно, когда он попробовал сравнить себя с ней, самолюбивой и смелой, и вспомнил ее бесстрашное пренебрежительное отношение к общественному мнению. Когда Шучурита, приняв ванну, накормив завтраком и отправив в школу Шотиша, вернулась в комнату, она застала Биноя в таком понуром и подавленном состоянии, что возобновлять прежний разговор она не решилась. Садясь за стол, Биной не прополоскал рот, как того требовал обычай. «Вот что, — Биной сказала недовольно Харимахини, — раз ты не придерживаешься индуистских обычаев, отчего бы тебе не стать брахмаистом? Как только я окончательно уверюсь, что индуизм — это только свод правил о том, что можно и чего нельзя есть, к чему можно прикасаться и к чему нет, и многих других бессмысленных обычаев и запретов, — ответил Биной, слегка обидевшись, — я немедленно перейду, если не в брахмаизм, то в христианство, мусульманство, во что угодно. Но пока что я в индуизме до такой степени еще не отчаялся. От Шучуриты Биной ушел в подавленном состоянии. Ему казалось, что удары сыплются на него со всех сторон, а кругом пустота и укрыться негде. Он разошелся с горы, оттолкнул от себя Лолиту, и даже его горячая дружба с Харимахини стала заметно охладевать. В ответ на нежность, которая питала к нему борода Шундори и доброту Пороша Бабу, и теперь еще ласкового с ним, несмотря ни на что, он перевернул в их доме все вверх дном, и теперь уж ему там не было места. Биной нуждался в искреннем расположении тех, кого любил и делал все, чтобы заслужить эту любовь. Как же могло случиться, что именно он, Биной, оказался вдруг за пределами привычного круга симпатии? Вот он вышел из дома Шучуриты и не знает, куда ему идти. Было время, когда он без раздумий направился бы в Горе, но теперь сделать это не так-то просто. Что он скажет Горе? А молчать в присутствии друга слишком тяжело. И к Порошу Бабу пойти он тоже не мог. Биной медленно шел по дороге, понурив голову, и неотступно думал над тем, почему он оказался в таком нелепом положении. Погруженный в свои мысли, он вышел к пруду Хэдуа и сел на берегу в тени под деревом. Все трудности, с которыми сталкивала его жизнь, он обязательно обсуждал с горы. Он не принимал ни одного решения, не посоветовавшись предварительно и не поспорив с ним. Сегодня это было невозможно. Думать и принимать решения он должен был сам. Бино не страдал отсутствием способностей к самоанализу. Он не мог оправдывать себя, сваливая вину на объективные причины. И потому после некоторого раздумья пришел к выводу, что во всем виноват он один. «Нет на земле такого ловкача, — мысленно рассуждал он, — который мог бы купить вещь, ничего не заплатив за нее. Если хочешь выбрать одно, поступи с другим. Я же нахожусь в положении человека, который не хочет упустить ничего и потому теряет все. Хорошо тому, кто сумел решительно и бесповоротно выбрать свой жизненный путь». Несчастный же, который мечется по нескольким дорогам, не в силах отказаться ни от одной из них, только лишает себе возможности достичь желаемой цели. Кто он, если не жалкий бездомный пес? Трудно определить болезнь, но даже установив диагноз, нелегко бороться с ней. Бино был способен остро мыслить, но не умел действовать. Вот почему до сих пор он во всем опирался на друга, более волевого, чем он сам. Наконец-то теперь, в самую критическую минуту своей жизни, он вдруг понял, что в мелочах безвольные люди могут прибегать к чужой помощи, но на крутых поворотах жизни им приходится рассчитывать только на свои силы. Когда солнечные лучи начали подбираться поближе, разгоняя тень, в которой он сидел, Бино поднялся и снова вышел на дорогу, но не успел он сделать и нескольких шагов, как услышал голос Шотиша: «Бино и Бабу! Бино и Бабу!» И через секунду маленький друг уже крепко держал его за руку. Была пятница, и Шотиш шел домой из школы, чтобы не возвращаться туда до понедельника. «Пойдем к нам, Бино и Бабу! Ну, пойдем!» — упрашивал он. «Как же я могу?» — спросил Бино. «Но почему же не можете?» — не отставал Шотиш. «Вряд ли у вас очень обрадуется, если я так зачищу». Но Шотиш не удостоил этот довод ни малейшим вниманием и только сказал: «Нет, пошли». Шотиш и не подозревал, как запутались и осложнились за последнее время отношения Биноя и его родных, и поэтому искренняя привязанность, которую мальчик питал к нему, особенно трогали юношу. Из всех обитателей дома, еще так недавно казавшегося ему земным раем, Шотиш один сохранил ясные, ничем не омраченные дружеские чувства к Биною. Он один с прежней доверчивостью смотрел на Биноя сейчас, когда все, казалось, рушилось вокруг него, и только одному Шотишу не было никакого дела до всех выпадов и обвинений общества. «Пошли, брат», — сказал Биной, обняв мальчика, — «я провожу тебя до дому». Обняв Шотиша, Биной словно ощутил всю сладость любви и ласки, которые Шучурита и Лолита окружали мальчика с самого детства. Биной с наслаждением слушал мальчика, который всю дорогу без умолку болтал о каких-то посторонних пустяках. И в этом общении с чистой детской душой Биной смог на некоторое время забыть о своих собственных запутанных делах. Дорога к дому Шучуриты шла мимо дома Пороша Бабу. С улицы была видна гостиная Пороша во втором этаже. Когда они приблизились к дому, Биной не удержался и бросил взгляд на окно. Он увидел сидящего за столом Пороша Бабу. Разобрать, разговаривает он с кем-нибудь или нет, было нельзя, но было видно, что рядом с его креслом, на низенькой плетеной табуретке, спиной к улице сидит в позе примерной ученицы Лолита. Возбуждение, в котором Лолита покинула дом Шучуриты, не прошло ей даром. Она долго не находила себе места и, наконец, не видя другого способа успокоить расходившиеся нервы, тихонько вошла в комнату отца. Таким миром и покоем веяло от Пороша Бабу, что нетерпеливая Лолита нередко приходила молча посидеть возле него, когда раздражение и беспокойство овладевали ею. — В чем дело, Лолита? — спросил ее Порош Бабу. — Ни в чем, отец, — ответила она, — просто у тебя тут так хорошо и прохладно. Порош Бабу прекрасно понимал, что сегодня она пришла к нему с разбитым сердцем. У него и самого на душе было тяжело. Он повел разговор о том и о сём, стараясь развеселить ее и понемногу отвлечь от черных мыслей. Вот этой-то задушевной беседы отца с дочерью и был свидетелем Биной. Он невольно остановился, не отводя глаз от окна, и совершенно пропустил мимо ушей то, что говорил Шотиш. А тот как раз поставил на обсуждение чрезвычайно сложный вопрос из области военной тактики. Его интересовало, в принципе, нельзя ли между своей и вражеской армиями расположить отряд дрессированных тигров и тем самым обеспечить победу. До этого момента вопросы и ответы следовали один за другим бесперебойно, и при этой неожиданной осечке Шотиш поднял глаза, чтобы узнать, в чем дело. Проследив взгляд Биноя, он увидел Лолиту и закричал: «Лолита Диди! Лолита Диди, посмотри! Я по дороге из школы встретил Биноя Бабу и привел его к нам!» Увидев, как вскочила со стула Лолита, как повернулся к окну Порош Бабу, Биной отчаянно смутился, понимая, что причиной общего замешательства был он. Но делать было нечего. Простившись кое-как с Шотишем, он вошел в дом. Когда он поднялся на второй этаж, Лолиты в гостиной уже не было. Чувствуя себя преступником, ворвавшимся к ним в дом и нарушившим их покой, он робко опустился на стул. Как только с обычными вежливыми вопросами о здоровье и так далее было покончено, Биной сразу перешел к делу. «Поскольку я не слишком ревностно соблюдаю правила и обряды, предписываемые индуистской религией, и, откровенно говоря, чуть ли не ежедневно нарушаю их, я считаю своим долгом вступить в Брахма Самадж. И мне очень хотелось бы, чтобы именно вы ввели меня в ваше общество». Еще за четверть часа до этого у Биноя не было ни ясного желания, ни решимости сделать это. Порош Бабу был настолько удивлен, что некоторое время молчал. «Но обдумал ли ты всесторонне этот вопрос?» — наконец спросил он. «В данном случае обдумывать, собственно, нечего», — ответил Биной. «Вопрос, по-моему, заключается в том, правилен ли этот поступок. Ответ на него может быть только один. С моим образованием невозможно искренне воспринимать религию, сущность которой фактически сводится к тому, чтобы как-нибудь, не дай бог, не нарушить определенных правил и честно соблюдать определенные обряды. Я не могу не видеть несоответствий на каждом шагу. Пока я связан с людьми, ревностно относящимися к индуизму, я неизбежно буду оскорблять их религиозные чувства, что с моей стороны очень нехорошо. Даже отбросив в сторону остальные соображения, я считаю, что должен все это в корне изменить, иначе я потеряю всякое уважение к себе». Для Пороша Бабу столь многословное объяснение было совершенно необязательным. Нужно оно было самому Биною, чтобы укрепить его решимость. Теперь его просто распирало от гордости при мысли о том, что он оказался в самой гуще борьбы добра и зла, из которой, встав на сторону добра, он непременно должен выйти победителем. На карту сейчас было поставлено его человеческое достоинство. «А совпадают ли твои взгляды в вопросах веры со взглядами Брахма Самаджа?» — спросил Порош Бабу. «Скажу вам откровенно», — ответил Биной после короткого раздумья, — «было время, когда я считал себя человеком религиозным. Я даже со многими ссорился по этому поводу, но теперь я убедился, что в вопросах веры я совершенный профан. И понял я это, познакомившись с вами. В моей жизни пока что еще не было случая, чтобы я почувствовал настоящую потребность в религии. Не веря по-настоящему в ее необходимость, я до сих пор довольствовался принятой у нас религией и, давая волю воображению, упражнялся в софистике. Я никогда не ощущал потребности задуматься над тем, какая же религия истинна. И, собственно, интересовала меня не религия, а споры о ней. Чем труднее давалась победа в споре, тем больше я гордился такой победой. Я и теперь не могу с уверенностью сказать, станет ли для меня религия до конца истинной и необходимой, несомненно одно. При благоприятных условиях и имея перед собой достойный пример, я со временем смогу разрешить для себя этот вопрос. И уж во всяком случае избавлюсь от унижения нести перед собой, как победное знамя, то, что в действительности противно моему здравому смыслу. По мере того, как он излагал Порошу-Бабу свою точку зрения, доводы в защиту его теперешнего душевного состояния оформлялись, и скоро он заговорил с таким жаром, словно давно уже пришел к этому решению, заранее взвесив все «за» и «против». Тем не менее, Порошу-Бабу настаивал, чтобы он повременил с окончательным решением. И это дало Биною повод предположить, что Порошу-Бабу, по-видимому, недооценивает твердости его намерений. Подобное предположение лишь придало ему упорство, и он опять стал твердить, что уверен в себе, и что решение его непоколебимо. Ни тот, ни другой в течение всего разговора ни словом не обмолвился ни о Лолите, ни о возможной свадьбе. В это время в комнату, якобы по какому-то хозяйственному делу, вошла Борода Шундорь. Покончив со своим делом, она собралась уже было уходить, так и не обратив на Биноя никакого внимания. Биной был уверен, что Порошу-Бабу непременно окликнет жену и сообщит ей последние новости. Но Порошу-Бабу не сказал ни слова, считая, что говорить об этом еще не время. Он хотел сохранить пока что все в тайне. Однако, поскольку Борода Шундори откровенно игнорировала его, Биной просто не мог выдержать такого отношения с ее стороны. Он догнал ее и, в поклоне коснувшись ее ног, сказал: «Я пришел сообщить вам, что хочу вступить в Брахма Самадж. Я знаю, что недостоин, но надеюсь, что вы поможете мне подняться на должную высоту». Выслушав его, пораженная Борода Шундори медленно вернулась в комнату и села, вопросительно глядя на Порошу. «Биной просит, чтобы я ввел его в члены Брахма Самаджа», — пояснил Порошу-Бабу. При этих словах сердце Бороды наполнилось гордостью победителя, но почему-то была в ее гордости и какая-то червоточина. Ей давно хотелось раз и навсегда проучить Порошу-Бабу. Не раз заявляла она с уверенностью прорицательницы, что ее супруг когда-нибудь еще пожалеет о своем поведении. Раздраженная непоколебимым спокойствием, с каким он наблюдал бушевавшие вокруг него в обществе страсти, она ждала возмездия. И теперь, когда, казалось, все должно наконец кончиться ко всеобщему удовольствию, Борода Шундори не чувствовала безоблачной радости. «Если бы вы сделали это сообщение несколькими днями раньше, — проговорила она напыщенно, — то вы могли бы нас избавить от многих неприятностей и унижений. Наши затруднения и унижения тут ни при чем, — заметил Порош. Биной желает вступить в члены Самаджа, только и всего». «И это все, чего он желает?» — удивилась Борода Шундори. «Видит Бог, я знаю, что причина всех ваших неприятностей и унижений кроется во мне», — воскликнул Биной. «Вот что я тебе скажу, Биной», — сказал Порошу-Бабу. «Подожди со вступлением в общество, пока ты не уяснишь себе как следует, что это даст тебе. Я ведь не раз говорил, чтобы ты не предпринимал никаких шагов, чреватых серьезными последствиями, только потому, что считаешь себя обязанным помочь нам выпутаться из щекотливого положения. — Это, безусловно, верно, — вступила борода Шундори, — но лично я считаю, что он не имеет права сидеть сложа руки после того, как так запутал нас всех. «Но если начать метаться, вместо того, чтобы сидеть сложа руки, — возразил ей Порошбабу, — то можно запутаться еще больше. И к чему говорить, что нужно что-то делать? Часто в жизни бывает так, что как раз лучше всего ничего не делать». «Ну, конечно, — обиделась борода Шундори, — я дура и ничего не понимаю. Но я была бы вам обязана, если бы вы сказали мне, на чем вы в конце концов остановились. Мне некогда, у меня работа стоит. Я бы хотел, чтобы церемония принятия меня в члены состоялась в воскресенье, то есть послезавтра, — сказал Биной. Так что если Порошбабу... — Нет, — перебил его Порошбабу, — я не хочу принимать в этом никакого участия, поскольку это может быть в какой-то мере выгодно моей семье. Тебе придется обратиться непосредственно в Брахма-самадж. Это обескуражило Биноя. Он пока что не чувствовал ни малейшего желания обращаться с просьбой о приеме его в общество официальным путем, тем более что именно из Брахма-самаджа и пошла сплетня о нем и Лалите. Как он напишет такое прошение? В каких выражениях? Как будет смотреть в глаза людям после того, как оно будет напечатано в брахмаистских газетах? Его письмо прочтет Гора, прочтет Анандамойи. К письму не будет дано никаких объяснений, и читатели-индуисты узнают только, что Биной вдруг, ни с того ни с сего, загорелся желанием вступить в Брахма-самадж. А ведь это далеко еще не все. И если газета умолчит об остальном, то Биной пропадет со стыда. Видя, что Биной молчит, борода Шундори испугалась. «Ах, я и забыла, он ведь не знает никого, кроме нас, в Брахма-самадже», — сказала она. «Но ничего, мы сами все устроим. Я сию же минуту пошлю за пану Бабу. Времени терять нельзя, ведь воскресенье уже на носу». Только она кончила говорить, как мимо комнаты по дороге наверх прошел Шудхир, и борода Шундори крикнула ему: «Шудхир, в воскресенье Биной вступает в наш самадж». Шудхир чрезвычайно обрадовался. Биной ему всегда очень нравился, и мысль видеть его в Брахма-самадже была ему очень приятна. Ему казалось нелепым, что человек, умеющий так великолепно писать по-английски, такой умный и хорошо образованный, не вступает в Брахма-самадж. Теперь, когда подтвердилось его убеждение, что человек, подобный Биною, не может найти счастья помимо Брахма-самаджа, сердце Шудхира наполнилось гордостью. «Но удастся ли все подготовить к воскресенью?» — сказал он. «Ведь многих не успеют оповестить». Дело в том, что Шудхиру хотелось, чтобы о вступлении Биноя знали все и вся, и восприняли бы это как поучительный пример. «Нет-нет», — воскликнула борода Шундори, — «к воскресенью можно прекрасно управиться. Сбегай, Шудхир, за пану Бабу». Несчастный, на чьем примере восторженный Шудхир собирался доказывать всем неодолимую силу идей Брахма-самаджа, чувствовал себя очень плохо. То, что на словах представлялось чем-то не столь существенным, на деле поставило его в крайне неловкое положение. Как только собрались посылать за пану Бабу, Биной поднялся, чтобы уйти, но борода Шундори, не хотевшая выпустить жертву из рук, стала удерживать его, убеждая, что пану Бабу не заставит себя долго ждать. «Нет, извините меня, не сегодня», — сказал Биной виновато. «Только бы вздохнуть, только бы вырваться отсюда и обдумать все толком», — думал он. Когда он встал, чтобы уходить, поднялся и Порошбабу, и, положив руку на плечо Биною, сказал: Не делай ничего в попыхах, Биной. Успокойся и подумай хорошенько, прежде чем окончательно решаться на этот шаг. Ведь он изменит всю твою жизнь. Не делай его, не разобравшись как следует в своих мыслях. На что окончательно выведенная мужем из терпения борода Шундои возразила. Люди, которые берутся за что-нибудь, заранее не подумав, которые сидят сложа руки, пока они попадут сами и других не втянут в хорошенькую переделку, обычно увидев, что деваться некуда, говорят: «Сядьте, да подумайте. Ты можешь тут сидеть и думать, сколько твоей душе угодно, а до нас тебе и дела нет, хоть умри». Шудхир вышел из дому вместе с Биноем. Его распирало от нетерпения, как лакомку, которому хочется отведать изысканных блюд, не дожидаясь пира. Ему хотелось тотчас же отвести Биноя к своим друзьям, сообщить им благую весть и тут же предаться ликованию. Но неумеренный восторг Шудхира повергал Биноя все в большее уныние. Когда Шудхир предложил ему немедленно пойти к пану Бабу, Биной, оставив его слова без внимания, вырвал руку и пошел прочь. Пройдя несколько шагов, он встретил Абинаша, который вместе с несколькими приятелями несся куда-то, как угорелый. Однако, увидев Биноя, все они остановились. «Вот и Биной Бабу, как нельзя кстати!» — воскликнул Абинаш. «Пошли с нами, Биной Бабу». «Куда?» — спросил Биной. «Да в сад, в Кашипури, конечно», — ответил Абинаш, — «чтобы подготовить все к церемонии покаяния для Гоур-Махона Бабу». «Нет», — отказался Биной, — «у меня сейчас нет времени». «То есть как это?» — воскликнул Абинаш. «Вы понимаете ли, какое это будет важное событие? Гоур-Махон Бабу не стал бы заниматься пустяками. Пришло время индуистам показать свою силу. О покаянии Гоур-Махона Бабу заговорит весь народ. Мы пригласим известных пандитов и именитых брахманов со всей страны, так что событие это отразится буквально на всей индуистской общине. Люди увидят, что мы еще живы, они поймут, что истинный индуизм и не думает умирать». Кое-как избавившись от Абинаша, Биной пошел своей дорогой.